Вы чего-то не договариваете, покачал головой Влад, наливая себе очередной стакан минеральной. Все трое сидели в маленьком частном кафе рядом со зданием аэропорт. Семен пил кофе. Котик тянул пиво из банки, а Влад, выпив сразу две рюмки водки и закусив цыпленком гриль, перешел на боржоми. «Я хочу понять, почему вы не можете использовать в вашем фильме обыкновенного мальчика 8 лет? Они замечательно работают перед камерой, у вас не будет проблем, тем более вы, как я понял, делаете короткометражку. Предложите любому школьнику, да он будет счастлив сняться бесплатно. А вы готовы заплатить мне довольно солидную сумму. Не буду скрывать, деньги мне нужны, но я хотел бы точно знать, за что я их получаю». «Я объясню», — мягко сказал котик, ласково глядя на Влада. «Мне не нужен обыкновенный школьник. Мне нужен актер, настоящий большой актер, который сможет сыграть такое чувство, которое дано пережить лишь единицам. Это во-первых. А во-вторых, мне нужен актер с музыкальными способностями. Видите ли, киностудия занимается экспериментами в области кинематографии. В частности, мы пытаемся усилить эффект от актерской игры специально подобранным музыкальным сопровождением. Это не то, что делается обычно. Снимается эпизод, потом пишется музыка и делается озвучание. У нас музыка создается в начале. Она звучит во время съемки, подпитывает эмоциональную сферу актера, его игра становится более выразительной, а в идеале он выстраивает эпизод в соответствии с развитием музыкального сопровождения. Ну, подумайте сами, разве ребенку это под силу? А о вас мне говорили, что вы тонко чувствуете музыку и даже сами сочиняли когда-то. — Класс! — восхитился про себя Семен. — И откуда только слова берутся? Я бы так не сумел. Я бы, наверное, уговаривал его, соблазнял деньгами, которых хватит как минимум на год, если не увеличивать дозу. Может, припугнул бы, хотя и не люблю этого. В любом случае, он от меня не ушел бы, хоть под кайфом, но я бы приволок его в павильон. А котик работает чисто. Загляденье. Они отвезли Влада на квартиру, где еще вчера вечером складывала чемодан девушка, не прошедшая конкурс и отправленная домой с заверениями, что ее данные будут представляться каждому респектабельному заказчику, и счастье ей улыбнется уже совсем скоро, но просто-таки в следующем месяце. «Располагайтесь», — приветливо открыл дверь котик. «Отдыхайте. Вечером вам привезут сценарий. Вы почитаете, вникните. Завтра встретитесь с режиссером и актрисой. Послезавтра съемка. И в тот же день вечером улетите. Устраивает такой график?» «Вполне. А деньги когда?» «А то я тут с голоду помру. Питание за счет фирмы. Вы посмотрите на кухне в холодильнике. Там много разных продуктов. И еще хочу вас предупредить. На те 3 дня, что вы здесь, ваша доза — это наша забота. Вы все получите, причем бесплатно. Это входит в договор. Но и у нас есть свои обязательства перед местной наркомафией. Вам ни к чему вникать в детали, но вас не должны видеть на улице. Это понятно?» «Не совсем, но... к сведению, приму. Я человек дисциплинированный. Вот и ладно. На звонки не открывайте. У того, кто придет, должен быть свой ключ от двери. Договорились? До вечера». Спустившись к машине, котик первым делом позвонил в санаторий. «Как дела? Все тихо?» «Куда? А вы куда смотрели?» «Черт бы вас всех взял, недоумки хреновы!» Повернувшись к Семену, уже спокойнее сказал. «Зарип ушел в город. Тащится следом за Каменской. Похоже, собирается с ней знакомиться. Судя по направлению, в котором она уходила, она отправилась на переговорный звонить. Попробуем, может, успеем перехватить. Двигай быстрее». Семен молча развернул машину и нажал на газ. «Откуда появился этот придурок?» — после недолгого молчания спросил котик. «Он нам может все дело провалить. Кто его нашел?» Ну, как обычно. Он в нашей картотеке уже 5 лет числится, с тех самых пор, как его впервые замели за приставание к женщине в городском парке. Он тогда 16 суток получил, а жираф взял его на карандаш, присматривал за ним потихоньку. Когда увидел, что парень дозрел, приобщил к порнухе, сначала к мягкой, потом к жесткой. Одним словом, все как обычно. Вызвал доктора, познакомил их. Доктор сразу сказал: шизофрения. Предложил ему попробовать связаться с нами. Ну и жираф тут как тут. Кто ж знал, что он совсем сдвинутый? Подавай ему девицу из 513-го, и все тут, иначе свет не мил. Придется доктору выговор объявить. Плохо смотрит. Ладно, Семен, не переживай, твоей вины нет. Справимся как-нибудь. Пивка не найдется. Сзади под сиденьем ящик. Котик грузно повернулся, протянул руку, достал банку немецкого пива и начал жадно пить. «Черт, разносит меня от пива, прям как на дрожжах», — посетовал он, поглаживая солидный животик. «Безвольное я существо, знаю, что нельзя, отказать себе не могу. Притормози-ка, кажется, это она». Это и в самом деле была Настя.